и оставшийся там. Он должен был на что-то жить, и поэтому был неистощим на всякие театральные затеи, от которых ему перепадали немалые деньги. Артистам он обыкновенно платил мало или совсем не платил, уговаривая сделать это для искусства и прельщая интересной ролью, а всю выручку кассы клал в карман. В Шанхае было много скучающих дам, которые пели для себя и даже учились у кого-то для себя, но все они горели желанием показать себя на сцене и даже готовы были заплатить за это сколько угодно. Билеты обычно распространялись по знакомым или раздавались бесплатно. Эдуард Иванович Гвадалквивиров делал прессу, то есть помещал фото будущих звезд в местных двух газетках и писал от руки заметки о них. Костюмы брались у старого харбинского костюмера, у которого было все, что угодно. Выпускались сожженные афиши, где кровавыми буквами пламенело никому неизвестное имя какой-нибудь жены аптекаря или зубного врача. И дело было сделано. Гастролерша месяца за два до спектакля уже ни с кем не разговаривала, показывая рукой на горло, куталась в шелковые платки и горжетки и шепотом говорила знакомым «Пою травят». Некоторые вообще переставали разговаривать и объяснялись даже с мужьями письменно. Мужья жаловались, это было совсем неудобно и сложно в семейной жизни. И, наконец, не всегда же есть чернила и перо, и не при всех обстоятельствах. И есть такие моменты, когда просто невозможно поставить между собой и женой чернильницу, но терпели. К одним спектаклям дама окончательно теряла остатки голоса и объяснялась со сцены жестами, но зато туалеты были умопомрачающие, что и требовалось доказать. В газетах появлялась рецензия, вроде такой «Хорошо пела госпожа Канарик», чего нельзя сказать о декорациях. Действительно, декорации помалкивали. Эдуард Иванович, получив солидную сумму с мужа этой дамы и забрав все, что было в кассе, скорбно вздыхал и говорил о том, как трудно внедрять в инертную шанхайскую публику святое искусство. В хламе местные поэты читали стихи, дамы пели цыганские романсы вроде «Замело тебе снегом Россия, запуржила седою пургой». Причем слово «запуржила» выпивали, сложив губы бантиком, так что получалось «запюржила». А по-французски слово «пюрж» означает «слабительное», поэтому впечатление было особо сильное. Редкие музыканты иногда что-то играли, но дело было не в программе. В зале всегда находились таланты из публики, которые, подвыпив, жаждали успеха на сцене. Кто-то садился в оркестре за барабан и нещадно терзал уши присутствовавших, кто-то свистел из сильвы пронзительным воровским свистом форточником, стоящего на стреме, кто-то соло танцевал танго времен 1914 года, когда его привезли в Россию беженцы из Варшавы. Словом, недостатка в исполнителях не было. Шанхайцы любили ходить в кабаре со своей программой, как ходят в театр немцы со своими бутербродами. За вход была установлена плата, которую Эдуард Иванович клал себе в карман за организацию, да еще получал небольшой процент с торговли от хозяина. Раз в год Гвадалквивиров устраивал в большом летнем саду Аркадия выборы «Мисс Шанхай». Это дельце уже покрупнее. В Шанхае было много девиц, имевших богатых покровителей и жаждавших славы. Подготовку к этому событию он начинал задолго. За то, чтобы только включить девицу в конкурсную группу, он уже брал деньги, и немалые. Тут уж была сплошная лавочка. В назначенный день сад наполнялся публикой, и на паркетный круг для танцев посреди сада выводили красавиц всех стилей, оттенков и типов. Кого только тут не было. Девушки из офисов, баров, ресторанов, балеринки, приказчицы, манекенши из домов платья, кельнерши, кассирши, белошвейки, проститутки, которые на вопрос «Чем вы занимаетесь?» отвечали «Живу с человеком». Вся эта масса девиц проходила гуськом перед сидящей вокруг публикой, блистая туалетами и прическами, неся на груди соответствующий номер, и публика, получившая при входе талоны, должна была сдавать их жюри, написав на них сверху номер своей избранницы.